Я провел лучшую часть дня в уединении своей скромной виртуальности и, одурев от восторга, очертя голову, раз за разом забрасывал удочку в ручей недалеко от Пуласки, где водилась чудесная форель. Теперь же труба звала. Долг неуклонно напоминал о себе, и, мечтая еще немного постоять по пояс в быстрой ледяной воде, пусть и виртуальной, я распрямил свои довольно-таки сутулые плечи, пытаясь уговорить себя набраться мужества, чтобы ступить на вражескую территорию, а иначе говоря, изолятор для содержания нарушителей, являвшийся частью Центра общественной безопасности поселения Иден. Пришлось несколько раз старательно напомнить себе, что я коп, точнее констебль Дауна Джон Эндрюс. На ремне висит оружие, на груди красуется бляха, а самый опасный из тех троих, с которыми придется иметь дело, уже упрятан за решетку. Но тот, кто нервировал меня почти так же сильно, как любой преступник, преспокойно гулял на свободе, что с точки зрения закона было вполне нормально, но вот в глубине души я... И я в который раз строго приказал себе не поддаваться страху при виде своего собственного заместителя. Как старший и единственный служитель закона лунаритного религиозного поселения Иден, я просто обязан выглядеть подобающе. Поэтому я набрал побольше воздуха в легкие и сделал все возможное, чтобы принять вид настоящего бравого копа, грозы уголовного мира. Потом толкнул выложенную кафелем дверь и вошел. Но моего вдохновения хватило лишь на то, чтобы поставить ногу за порог и сделать шаг, после чего образ легендарного Уайта Эрпа навсегда со мной распрощался. Вынужден с сожалением признать, что я тут же поскользнулся и полетел на мокрый скользкий пол. Ничего не поделаешь, вестибулярный аппарат у меня не ахти. И я то и дело теряю равновесие, даже после года жизни в лунном притяжении. Пришлось проделать несколько судорожных мультяшных па неведомого современного танца, чтобы не сесть со всего размаха на копчик. Но прежде чем я сумел обрести твердую почву под ногами, одна из моих рук, изображавших крыло ветряной мельницы, коснулась чего-то. Я рефлекторно ухватился за это что-то, и в моей несчастной голове вновь прозвенел тревожный сигнал. Что бы это могло быть? Мне удалось одновременно обрести равновесие и попытаться оценить природу этой упругой и удивительно податливой субстанции. Повернув голову, я увидел, что мягкий поручень странной формы оказался довольно пышной грудью моего заместителя, грозной и гороподобной мисс Джинни Олдейп. Я с престыженным лицом разжал пальцы. Сила моей реакции на случившееся оказалась такова, что я немедленно пустился во второй тур танца, конвульсивно дергаясь и извиваясь, совсем как в старых фильмах студии Warner Bros. Мисс Олдейп положила мне на плечо гигантскую розовую лапищу, одним рывком подняла с пола, поднесла к глазам мою беспомощно болтавшуюся фигурку и, прищурившись, стала пристально ее рассматривать. Мне показалось, что ее озадаченная круглая физиономия просто-таки светится злобной радостью. Что поделаешь, ростом я не слишком удался, да и кости отовсюду выпирают. Даже несмотря на некоторую приобретенную с годами солидность, я все же больше похож на тощего подростка. Самое печальное во всем этом, что если люди видят меня без мундира, то сразу навешивают ярлык «книжный червь». Если же встречают в мундире, думают, что я спешу на маскарад. И хотя я справляюсь с задачами наравне с лучшими, перетащить что-то тяжелее коробки дискет с места на место для меня непосильный труд. Зато женщина, державшая меня сейчас за шиворот, кроилась по совершенно иным лекалам. Как многие уроженцы Америки, я не пользуюсь метрической системой мер. Рост мисс Олдей, по моим прикидкам, был, ну, может быть, на волосок поменьше 7 футов, а нормальные весы вряд ли смогли бы выдержать ее тяжесть. Но, несмотря на это, жирной ее не назовешь. Соблазнительность изгибов ее гигантской фигуры была понятна даже мне. Кожа отливала цветом темного шоколада, на голове высилась беспорядочная копна светящихся фиолетовых локонов. Макияж явно накладывался рукой человека, не обремененного привычными понятиями о моде. Вокруг шеи обмотано несколько фунтов дешевых бус, в мочке левого уха болтается красный пластмассовый чертенок, а в мочке правого – белый безголовый ангел. Грудь, которая спасла меня от падения, и ее равно впечатляющий двойник, более или менее поддерживались серебристым нагрудником мешковатого комбинезона. Весьма скромный туалет по сравнению с теми нарядами, что мне доводилось видеть. Пальцы унизаны кольцами, ногти на ногах выкрашены всеми цветами радуги в тон тем, что на руках. Как вы поняли, она ходила босой. В тусклой серой обстановке изолятора она сияла разнообразием оттенков и красок, как новенький цирковой фургон. И пахла от нее довольно забавной смесью роз и пива. «Вы испачкали мой чудесный чистый пол, шериф», сообщила она низким гортанным голосом с непонятным акцентом, казалось, менявшимся в зависимости от ее настроения. Она приступила к работе всего 2 недели назад и в первый же день стала величать меня шерифом. Уже на третий я понял, что поправлять ее дело безнадежное. «Простите», – пробормотал я со всей возможной искренностью. «И успели пощупать мою сиську», – добавила она, глядя на этот жестоко опозоренный орган, словно успокаивая его. «Досадная случайность», – с истовым раскаянием заверил я. С моего наблюдательного пункта можно было легко заглянуть за чашечки нагрудника, если бы я посмел, разумеется. Но вместо этого я так преданно пялился ей в лицо, что глаза заболели. Она призадумалась, явно прикидывая, стоит ли мне верить. «Что же, надеюсь, это было именно так», — заявила она, наконец, гордо вскинув голову. «В конце концов, я все-таки леди, знаете ли». «Знаю, мисс Олдейп», — заверил я, пытаясь пустить в ход самую обаятельную из своих улыбок, хотя при этом наверняка имел вид человека, у которого заела молнию на ширинке. «И очень милая леди, нежная и всепрощающая». «Я вовсе не обязана выносить ничьи приставания только потому, что работаю на вас. Не забывайте, у нас еще есть законы». «Разумеется, мэм, еще бы. Умоляю, извините меня». Я из кожи вон лез, чтобы распрямиться и принять величественный вид. Нелегкая задача, если твои ноги беспомощно болтаются в добрых 2 футах от пола. «Поверьте, мне бы в голову не пришло так вольно обращаться с дамой». Оставалось надеяться, что лицо мое светится правдивостью, а глаза честны, как у младенца. Во-первых, потому что она, вероятно, смогла бы вывинтить у меня руки и ноги так же легко, как я отрывал крылышки у цыпленка, которым поужинал накануне. И, во-вторых, не хватало еще, чтобы она догадалась, как часто я мечтал о грубых домогательствах по отношению к мисс Олдейб. Честно говоря, великанши всегда возбуждали во мне противоречивые чувства, что-то вроде ужаса и особенного рода влечения, забавно смешанного с пугливой застенчивостью. Мисс Джинни Олдейб вызывала во мне и то, и другое в степени пропорциональной ее размерам. «Ах», — вздохнула она, — «все вы, мужчины, одинаковы». Судя по тону, она сию минуту вынесла суровый приговор всем представителям моего пола. «Как вам будет угодно, мисс Олдейб», — покорно согласился я. «Вот именно», — рявкнула она, ставя меня на пол. «А теперь вам пора приступить к делам, шериф. И никаких нападений на бедных беззащитных девушек. Договорились?» «Разумеется». «И осторожнее с моим только что вымытым полом». Продолжение рассказа Стивена Бернса «Система срочных сообщений» вы услышите в модели для сборки на радио «Энергия FM» через несколько минут. В эфире радио «Энергия FM» по-прежнему модель для сборки. Сегодня мы знакомимся с рассказом Стивена Бернса «Система срочных сообщений». Я почувствовал себя в куда большей безопасности, очутившись в камере Тимоти Во. Парнишка поднял голову от своего электронного блокнота, откинул локон, старательно обернутый в серебряную фольгу с глаз густо обведенных пиксел даст, и улыбнулся, но тут же, спохватившись, нацепил на свою худую рожицу, подобающую случаю, маску подросткового безразличия. Слишком малорослый для своих 15 лет, он, казалось, тонул в мешковатом свитере, доходившем до узловатых коленок, в свою очередь затерявшихся в белых виниловых штанах. В таком возрасте все болтается на тебе, как на чучеле, и ничто не приходится впору. Ни одежда, ни жизнь. «Привет, Джон, как поживаешь?» – промямлил он, не в силах скрыть удовольствие от появления гостя. Несмотря на целый год постоянных арестов и предупреждений, мы были друзьями. «Так, сяк, Тим», – ответил я и ткнул пальцем в электронный блокнот. «Какое злонамеренное антиобщественное дерьмо ты задумал сейчас, парень?» Ухмылка Тима, на мгновение возникшая снова, сменилась жалобной гримаской. «И вовсе я не антиобщественное, как я там, просто не могу. Иногда это место...» Не в силах выразить свои мысли яснее, он просто пожал плечами. «Знаю, сынок». Хуже всего, что приходилось выступать в роли карающей руки. «Я пытался еще раз поговорить со старейшинами, но они настаивают на том, чтобы депортировать тебя». «Все равно спасибо за заботу», — вздохнул мальчишка, мгновенно обмякнув и съежившись жалким комочком. Окончательно расстроившись, я сел рядом с ним на нары. «Жаль, что не удалось ничем помочь. Из всех обитателей Идена я, вероятно, лучше других понимал порывы и побуждения, так часто вовлекавшие беднягу в неприятности. 15 лет я сам был таким вот прикольщиком с прической иракез и куда лучше разбирался в аппаратном и программном обеспечении, не говоря уже о дерущей уши музыке, чем в огромном, пугающем мире девушек и занудном взрослых. Те штуки, что запускал в компьютер Тим, показались бы абсолютно безвредными детскими вывертами почти в любом месте мира, кроме Идена. Но это был Иден, живущий согласно своим особым правилам и ожиданиям. Тим нарушал правила и не оправдывал ожиданий, как квадратная затычка, которую пытаются вбить в круглое и к тому же чрезвычайно узкое отверстие бочки. ЛСОН, лунные системы оперативного надзора, владеет, управляет и присматривает за всеми сферами жизнедеятельности лунных поселений. Ее чиновники основали большие поселения на Амброзии Даун и родственных ей колониях. Но ЛСОН действует под эгидой Объединенных Наций, и в своей неизъяснимой мудрости эта августейшая организация приняла КАРС – колонизационный акт религиозной свободы. Этот акт, в свою очередь, вынудил УЛСОН разрешить создание нескольких меньших по размеру автономных колоний, таких как Мохаммед Даун – небольшая община, поддерживаемая суннитами, Хай Лассо, ставшая пристанищем сосланного 16-го Далай-Ламы, внеземного убежища иезуитов и, разумеется, Идена. Иден Даун был выстроен членами секты лунаритов, полурадикальной ветви минонитов, по крайней мере, на взгляд посторонних. Что-то вроде эмишей, только вооруженные высокими технологиями. Группа протестантов, отвергающих современные достижения науки и техники, телефон, радио, трактор и тому подобное. Целью их было славить Господа, одновременно возделывая лунную почву. Хорошие люди. Честные, трудолюбивые, довольно терпимые и по-своему жизнерадостные. И к тому же подобно минонитам, смирившиеся с достижениями науки, презираемыми эмишами. Но разве без этого выживешь на Луне? Однако они так и не смогли заставить себя смириться с этим безнадежным мутантом, вышедшим из их же среды, поклонником рока, рэпа, одержимого страстью к граффити, хулиганским проделкам и стилистическим выражениям, которые находились в прискорбном противоречии с языком консервативных лунаритов. Его богобоязненные родители Джебеди и Марта Во грозили лишить сына наследства и выгнать из дома, когда после длиннейшего списка предыдущих проступков оказалось, что лихое перепрограммирование системы поддержания жизнеобеспечения ферм-тоннелей привело к тому, что собрание женского клуба по случаю окончания жатвы превратилось в нечто вроде праздника Нептуна. Правда, сами женщины смеялись до упаду, но мужчинам, особенно старейшинам, было не до веселья. К тому времени парень помешался на граффити. Началось с непонятных фраз и образов, подобранных из столетней антологии рок-н-ролльной поэзии и намалеванных в самых неожиданных местах поселения. Вскоре после этого такие же слова и фразы стали появляться в море пыли, окружавшей Иден. Последним достижением Тима было создание рисунка, занявшего не весь сколько квадратных километров. На мой взгляд, парнишка создал истинный шедевр. Уж не знаю, как ему удалось воплотить в пыли обнаженный торс звезды софт-порно Филомены Сун. На левом соске красовался шпиль Иденской церкви. Изображение оказалось достаточно большим, чтобы видеть его из космоса, и достаточно талантливым, чтобы попасть в выпуск глобальных новостей. Сун даже предложила дать концерт в Идене. Но, по мнению родителей и старейшин, это оказалось последней каплей. Мне пришлось арестовать его для дальнейшей депортации. «Послушай», — предложил я, — «у меня есть знакомые в Тихо. Может, мне удастся уговорить их устроить тебя в полицейский колледж? Хотите, чтобы я стал копом, который целыми днями занимается тем, что перекладывает бумажки с места на место, как...» Парень осекся и виновато потупился. «Как я?» — мягко подсказал я. «Рыбак рыбака видит издалека. А неудачник неудачника. Кто-то из миротворческого персонала ООН, должно быть из тех, кто оправлялся в госпитале от травмы черепа, решил, что некий сержант Джон Эндрюс, ветеран с 20-летним сроком службы в ЭМСе, Центре управления данными штата Айова, идеальный кандидат на роль действующего служителя закона в Идене. Меня срочно отправили на двухнедельные курсы повышения квалификации, программа которых включала лекции по юриспруденции, стратегии и тактике, а затем переправили на Луну. Случилось это около года назад. К сожалению, я не совсем воспринял новации, преподанные мне на этих курсах, тем более, что твердо знал, моими основными инструментами будут стол и терминал. «Прости, Джон, я не хотел тебя обидеть». «Все в порядке, малыш», — кивнул я, похлопав его по плечу. «Вряд ли здесь подходящее место для нас с тобой, но, думаю, неправильно выгонять тебя отсюда». Я встал. «Скоро прибудет корабль миротворческого корпуса ООН, чтобы забрать заключенных и проводить тебя назад в Тихо. Отлет в 7:00. Дашь знать, если передумаешь насчет колледжа. Заметано?» «Лады», — угрюмо буркнул Тим. «Пойду проведаю второго заключенного. Если что-то понадобится, крикнешь». Мальчишка с сочувствием уставился на меня. «Постарайся быть с ним поосторожнее, Джон». «Даю слово», — поклялся я, толкнув незапертую дверь. Только то обстоятельство, что в Идене почти нет преступлений, позволяет столь жалкому подобию служителя закона, как я, выполнять свою работу на должном уровне. Лунариты – невероятно мирные и законопослушные граждане. Религия накладывает на их поведение куда больше ограничений, чем самые строгие полицейские. Но все же они живые люди, поэтому мне иногда приходится разыгрывать из себя копа. Я разбирал ссоры, выслушивал пострадавших в потасовках. Одна случилась между двумя молодыми людьми из-за одной юной леди, вторая из-за того, что муж посчитал, будто посторонний мужчина уделяет слишком много внимания его жене. Я сажал старого плуга в кутузку остыть и протрезвиться, когда он перебирал своего домашнего вина, и строго запретил эксперименты молодежи с новым сортом пойла плуга. Улаживал домашние споры и скандалы. Первое настоящее преступление, если не считать проделок Тима, произошло с месяц назад. Мэтью и Ли Хинмен, молодая пара, заведовавшая отделением связи и почтамтом Идена, вызвали меня и официально заявили, что подозревают кого-то в краже некой полосы частот. Лсон ничего не дает даром. Если не считать шаттла, курсирующего между Луной и Землей, связь поселения с окружающим миром осуществляется исключительно через спутник, которым владеет система. И никаких кредитов. Каждый месяц Иден вынужден оплачивать солидные счета. Однако за последние два месяца расходы неоправданно возросли, и расхождения со скрупулезно занесенными в книге Хинменов данными оказались огромны. В отличие от обычного среднего копа, для которого все эти премудрости кажутся чем-то вроде египетских иероглифов, я неплохо разбирался в расчетах. Грабитель был умен и осмотрителен. Использовал для своих махинаций специальные приборы захвата частот системного уровня, чтобы создать собственную линию связи. Хинмены не смогли бы разоблачить его, даже если бы от этого зависела их жизнь. Но применив стародавние знания, полученные еще подростком в возрасте Тима, и собрав в кулак железную решимость человека, привыкшего всю жизнь отделять зерна от плевел, я все-таки сцапал Джада Талли. Но тут ситуация неожиданно усложнилась. Джад был любителем виртуальных игр, каковое занятие в глазах среднего лунарита равнялось вольной борьбе в грязи голышом, а кроме того посещал места, куда можно попасть, только преодолев кучу подземных ходов и лабиринтов, сооруженных достойными представителями преступного мира. Это, разумеется, подвело меня к блестящему выводу о том, что Талли отнюдь не тот, за кого себя выдает. У городского служителя закона, не привыкшего ко всяким тонкостям, как пить дать не найдется в запасе уловки, чтобы выманить удостоверение личности у мошенника. Как-то я, по чистой случайности, разумеется, проходил через одну из ферм тоннелей, где работал Талли, и, ловко сыграв на своей прославленной неуклюжести, споткнулся и сбил его шляпу. Правда, тут же вернул с пространными извинениями, а по пути успел прихватить пару-тройку наскоро похищенных волосков. Позже, после анализа ДНК, я понял, что нажил не только проблемы, но и вечную головную боль. Человек, называвший себя Джадом Талли, на самом деле оказался Эпсоном Детвайлером III, главой строгих отцов, шайки террористов, провозгласивших исконное превосходство мужского пола и совершивших несколько неудачных покушений на всемирно известных лидеров, имевших несчастье родиться женщинами. При этом погибли посторонние люди, случайно оказавшиеся на месте преступления. Детвайлера разыскивали не только миротворцы ООН, но и дюжина базировавшихся на земле полицейских агентств, а он, оказывается, отсиживался тут, в Идене. Детвайлера поместили в самую дальнюю и надежную камеру. Войдя, я увидел, что он, сидя на нарах, прилежно работает над каким-то очередным женоненавистническим манифестом или чем-то в таком же роде. Он скорчился над электронным блокнотом, который вывернул бы мне все пальцы, вздумая я использовать его в качестве пишущего устройства. Лишь однажды я сделал роковую ошибку, спросив этого типа, чем он занимается. Урок пошел мне впрок. Заключенный поднял голову и улыбнулся. «Добрый день, констебль». Улыбка Детвайлера всегда чертовски нервировала меня. Он улыбался так, словно это я находился по другую сторону решетки. В довершении моего унижения природа отпустила ему то, на что поскупилась для меня. Рост, стать, красоту и чисто мужскую самоуверенность настоящего экранного героя. 6 человек с трудом сумели скрутить его, то есть, если быть точным, 5 здоровенных фермеров навалились на одного преступника, пока я стоял чуть в стороне и давал полезные советы. Наконец, они смогли усмирить злоумышленника настолько, чтобы я выступил вперед и надел на него наручники. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». «Как поживаете?» – довольно равнодушно буркнул я, скорее для проформы, чем желая услышать ответ. Довольно и того, что я кормил и поил его почти 3 недели, поскольку миротворцы по какой-то причине не явились за ним на последнем шаттле и не желали предпринять специальную поездку. Его следовало содержать не в моей кутузке, а в тюрьме, оборудованной всеми необходимыми средствами безопасности. А мне до чертиков надоело держать бешеного пса в конуре, предназначенной для безвредных щенят. Неплохо, если учесть несправедливость столь гнусного обращения со мной. Ну что, прибыло, наконец, достойное сопровождение, чтобы вывести меня отсюда. Прибыло. Проведете ночь здесь, а утром вас переведут на борт Макдэвита, чтобы перепроводить в Тихо. Оттуда вас переведут... Ну же, шериф! Уберите свои чертовы ноги! От неожиданности я дернулся, обернулся и врезался в решетку. С головой уйдя в беседу, я не заметил приближения Джинни Олдейт, надвинувшейся на меня с тряпкой и ведром. По какой-то неизвестной причине она решила вымыть именно то место, где я стоял. «Вы что, не можете подождать минуту?» – вознегодовал я, отступив от решетки и потирая ушибленное плечо. Она и рта не успела раскрыть, как заговорил Детвайлер. «А!» – воскликнул он с самодовольной улыбкой. «Наша возлюбленная уборщица и луч света в темном царстве моего заточения. Как душевно видеть спермосборник, знающий свое место. Правда, лично я считаю, что вам следовало бы скрести полы, стоя на четвереньках. Эта поза подходила бы куда лучше к вашему положению в приличном обществе». Спермосборник был одним из наиболее удобоваримых терминов, употребляемых им по отношению к женщинам. Мисс Олдей посмотрела на террориста с видом герцогини, узревшей грязное пятно на девственно чистом унитазе, и угрожающе взмахнула шваброй. «Только последний кретин будет оскорблять женщину моих габаритов и вооруженную к тому же огромной палкой!» Улыбка перешла в ухмылку. «Почему бы тебе не зайти сюда, мой сумеречный колосс-детектив, каприз природы, снабдивший тебя маткой?» Посмотрим, чей будет верх. Мисс Олдей поощрилась во все 32 зуба. «Не смеши меня!» – прогремела она, буквально источая презрение. «Я уже видела твоего жалкого червяка. Возможно, он и пригодился бы, решив опаудить уклейку. Но для настоящей тяжелой работы нужно что-то посолиднее. Этот разом скопытится». Детвайлеру, как оказалось, не хватало чувства юмора. Мгновенно вскипев, как чайник на огне, он сорвался с места и буквально впаялся в решетку. «Заткнись, чертова раздутая свиная туша!» – заорал он. «Ни одна грязная лоханка не смеет так со мной разговаривать!» Мисс Олдейп воззрилась на меня. «Кажется, он только сейчас назвал меня раздутый, шериф». «Похоже на то», — осторожно проблеял я. «А по-вашему, я действительно так огромна?» Я совершенно отказывался понимать, почему обязан отвечать за оскорбление заключенного. В конце концов, при чем тут я? «Вовсе нет», — начал я, тщательно подбирая слова. «Думаю, вы идеально сложены для своего размера, мэм». «Ты просто гигантская бочка протухшего жира!» – прошипел Детвайлер. «Уродливая языкастая лесба! Моби Дикесса! Огромная самка черного кита!» «Вовсе нет!» – заикаясь, начал я под воздействием какого-то смутного импульса, хотя при этом чувствовал себя крошечным мышонком, пытающимся заслонить грудью мастифа. «Вряд ли!» «Собираетесь спустить ему все оскорбления?» – воинственно начала мисс Олдейп. «Я стараюсь!» «Все вы, мужики, одинаковые!» – завопила она и, бросив орудие своего труда, умчалась. Ведро покатилось по полу, и грязная вода после секундного замедления, вызванного низким притяжением, хлынула на меня. Я поморщился, когда мутные струйки окатили мне ноги. И совсем съежился, когда разгневанная амазонка хлопнула дверью с такой силой, что та едва не сорвалась с петель. «Женщины!» – торжествующе фыркнул Детвайлер, возвращаясь к нарам. «Но при чем тут я?» – воззвал я к равнодушной вселенной и понуро поплелся в кабинет, чтобы отыскать сухой мундир. Несколько часов спустя, когда я уже готовился встречать МакДэвид, раздался звонок. Я снова уселся и нажал кнопку «Прием». «Полиция Идена, констебль Эндрюс». С маленького экрана на меня с паническим видом глядел старейшина Элли Джойс. «Джон!» – пропыхтел он. «У нас серьезная проблема. Не мог бы ты прийти на участок упаковки? Поскорее!» «Правонарушение или что-то другое?» «Другое! Поторопись, пожалуйста!» «Уже бегу!» Я отключил связь, схватил электронный блокнот и семенящими шажками, сходившими со стороны за неспешный бег, отправился на место происшествия. Весьма оригинальные отношения лунаритов с высокими технологиями иногда доставляют им немало неприятностей. И хотя их экономическая жизнеспособность, да и само выживание зависят от немалого числа компьютеров, старейшины упорно запрещают использовать те, что снабжены искусственным интеллектом, а это означает, что любая неисправность ставит их в тупик. В результате большую часть дня я посвящаю не служению закону, а ремонту кибернетических систем. Вторым человеком, справлявшимся с непосильной работой, причем делавшим это едва ли не с 6-летнего возраста, был Тим. С той самой минуты, как он оказался в тюрьме, объем моих обязанностей увеличился вдвое. Пожалуйста, не поймите меня превратно. Вовсе не поэтому я из кожи вон лезу, уговаривая старейшин оставить мальца. Мне действительно он нравится, и кроме того, ни одна устрица не произведет на свет жемчужинку без соринки раздражителя. Я считаю, что присутствие Тима, одним своим видом бросавшего им постоянный вызов, полезно здешним обитателям. Заставляет держать ухо востро и напоминает, что на свете есть разные люди, а также обычаи, сильно отличающиеся от их собственных. Проблема, так расстроившая Элли, заслуживала 3 балла из 10 возможных по шкале несчастья Эндрюса. Компьютер, управлявший машиной, пакующей выращенные на ферме свежие овощи, спятил и дал команду заворачивать отдельно каждый маленький предмет вроде крошечных помидорчиков и ягод и втискивать большие типа арбузов и тыкв в узкие неудобные лотки. Арбузы давились, тыквы трескались. Жители Идена – настоящие волшебники своего дела. Под их руками даже сухая былинка зацветет. Они приноровились снимать урожай каждые две недели к очередному прилету шаттла. Они готовы работать весь день, укладывать продукцию весь вечер, грузить в корабль ящики с овощами и фруктами, которые охотно раскупаются ресторанами по всей Луне. На доходы от торговли живет поселение. Было уже почти без 10:08, когда я наконец докопался до причины. Дело оказалось не в сбое программы, а в каком-то наглом насекомом, закоротившем электрическую цепь. К сожалению, я опоздал к прибытию шаттла. Оставалось надеяться, что миротворцы, явившиеся за Детвайлером, ждут меня в полицейском участке. А меня ожидает не слишком большой нагоняй. «Простите, что опоздал», — выпалил я с порога. «Случилось нечто...» И тут я осекся, поняв, что Эпсон Детвайлер восседает в моем кресле, удобно устроившись и, по-видимому, от души радуясь моему приходу. «Что вы здесь делаете?» – завопил я, потянувшись к оружию, но прежде чем пальцы успели схватить рукоять парализатора, что-то холодное и твердое прижалось к затылку чуть повыше уха. Я замер, судорожно сглотнул, медленно повернулся и узрел невероятно большую и смертельно опасную на вид винтовку, направленную мне в голову. Находилась она в руках столь же громадного и смертельно опасного на вид миротворца в черном военном панцире. «Так-так-так, констебль!» — весело окликнул Детвайлер. «Похоже, ситуация несколько изменилась». Я снова повернулся к нему, мучительно пытаясь решить две глобальные задачи. Как выбраться из этой передряги и при этом не надуть штаны при мысли о том, сколь велика и неприятна эта самая передряга. «Значит, вы собираетесь сбежать?» — осведомился я, пытаясь не показаться чересчур удивленным или встревоженным. «Совершенно верно. В свое время». «Умоляю, не стесняйтесь и не позволяйте мне остановить вас», — пробормотал я. «Лучше уж пусть убираются с Идена, чем устроят побоище, в котором пострадают невинные. Полицейские тоже люди, знаете ли». «Не волнуйтесь, не позволю», — заверил Детвайлер со смешком. «Но прежде следует закончить одно дельце. Пойдемте, констебль, мне нужна ваша помощь». Видя, что я не двигаюсь с места, миротворец угрожающе рявкнул, подталкивая меня в спину стволом ружья. «Шевелись, кому сказано!» Я пошевелился, и уже через секунду оказался лицом к лицу со сбежавшим заключенным. Тот подтолкнул ко мне телефонный аппарат. «Свяжитесь со старейшинами. Мне необходимо, чтобы по меньшей мере трое из них оказались здесь». «Похоже, дело совсем плохо. Зачем?» «Постараюсь убедить их, чтобы они, в свою очередь, уговорили отцов церкви перевести все средства, собранные на расширение здешнего поселения, на мой счет. Борьба за спасение человечества от вонючего болота женского господства стоит немалых денег». «Требуете заманить сюда старейшин, чтобы взять их в заложники?» — в ужасе пролепетал я. Детвайлер покачал головой. «Они и без того заложники. Я завладел шаттлом и вашей миленькой радиорубкой. В моем распоряжении два вооруженных до зубов солдата, а у вас ничего, кроме жалкого парализатора, не имеется. Либо попросите их добром, либо я велю применить силу». Я гордо выпрямился во весь небольшой рост. «Пошел к черту!» Бывший заключенный растянул губы в улыбке, встал, вытащил из внутреннего кармана куртки пистолет и, что было сил, треснул им меня по физиономии. Когда зрение снова вернулось ко мне, я увидел его сияющее лицо. «Я, не задумываясь, сделаю с каждым из них то же самое, если вы не уломаете старейшин явиться сюда добровольно». Его хорошее настроение, очевидно, вмиг испарилось, потому что он приставил к моему лбу ствол пистолета. «Кроме того, я буду крайне недоволен вами, констебль. Все ясно?» Чувствуя себя настоящим Иудой, я прошептал: «Сейчас позвоню». «Верное решение, констебль». Детвайлер снова сел, откинулся на спинку кресла и, продолжая целиться в меня, промурлыкал: «Вижу, вы еще не совсем безнадежны». «Сомневаюсь», — вздохнул я, снимая трубку. Не прошло и получаса, как я уже делил камеру собственной тюрьмы с Тимом. Парень искренне расстроился при виде кровавого рубца на моей щеке. Я безвольно покорился его усилиям по оказанию первой помощи посредством обрывка туалетной бумаги, одновременно рассказывая о сложившейся ситуации. Благодарный слушатель изредка подбадривал меня охами и ахами. Покончив с процедурой исцеления, Тим схватил электронный блокнот и стал проверять, действительно ли Детвайлер и его громилы захватили систему связи. Я обмяк на нарах у стенки и молча наблюдал, оценивая наши перспективы. На свете просто нет идеальной защиты от террористов, а Иден вообще представляет собой наиболее легкую добычу. Наконец Тим вздохнул и покачал головой. «Все пропало», — пробормотал я. «Если уж Тим не может найти связь, значит, дело гиблое». «Они просто-напросто перекрыли систему», — сообщил Тим, повернув ко мне электронный блокнот. На экране мигали черные буквы. «Отказ системы связи. Нет доступа. Попробуйте позже». «Должно быть, просто выдернули вилку из источника питания», — добавил он. «Значит, все катится к черту», — выдавил я. «Но мы должны что-то придумать». Похоже, парень перепуган. Я заставил себя выпрямиться и вымучить улыбку. «Ты прав. Ум хорошо, а два лучше. Нас дураками не назовешь. Уж мы-то сможем испечь нечто вроде плана». Продолжение рассказа Стивена Бернса «Система срочных сообщений» через несколько минут в модели для сборки на радио «Энергия FM». В сегодняшнем эфире проекта «Модель для сборки» на радио «Энергия FM» мы продолжаем знакомство с рассказом Стивена Бернса «Система срочных сообщений». Час спустя, когда миротворец, державший меня под прицелом, привел слегка потрепанных старейшин Джойса, Дрейка и Эдвардса, чтобы запереть их в бывшей камере Детвайлера, мы все еще ни на шаг не продвинулись в составлении блестящего плана. Время приближалось к 2 часам. Тим спал, свернувшись на нарах, как щенок, и тихонько посапывая. Старейшины, перестав возносить небу жалобы и молитвы, тоже уснули, вот только храпели куда громче. Бодрствовал я один. В тусклом красном свете я мрачно размышлял о недостойном конце своей и без того не слишком выдающейся карьеры и бессмысленно глядел в никуда сквозь прутья решетки. Единственное, о чем я мечтал, выбраться из проклятого места живым, узнать имя того клерка, который назначил меня сюда, и поговорить по душам. Поэтому, когда из темноты внезапно возникла гигантская серебристая тень, я завопил от неожиданности. Но крик тут же оборвался, потому что чья-то рука скользнула внутрь клетки и запечатала мой рот. Лапище свободно закрыло все мое лицо. «Ни звука. Договорились, шериф?» — тихо спросила мисс Олдейп. Я кивнул и что-то промычал. Она отняла ладонь. «Как вы попали сюда?» – прошептал я. «Я и не выходила. Спряталась в чулане, где храню ведра и тряпки, как только началась вся эта кутерьма». Что-то в ее рассказе не сходилось. В каморке просто воздуха не хватит для женщины ее комплекции, да еще на несколько часов. Но сейчас не до этого. Главное – выбраться из клетки. «Вы не можете вытащить нас отсюда. Код набора вручную 991818. Они испортили замок. Убрали систему распознавания отпечатков пальцев. Сейчас попробуем. Мисс Олдей принялась тыкать пальцами в кнопки. Что там такое? Я едва из шкуры не выскочил при неожиданном вопросе Тима. Пытаемся вырваться отсюда. Мисс Олдей пришла нам на помощь. «Мисс Олдей не собирается здесь корячиться», — пробурчала моя заместительница, выпрямляясь. «Они сменили код». Я даже застонал от отчаяния. «Дьявол! Значит, мы здесь застряли». «Нет», — уверенно воскликнул Том. «Джи не сумеет вытащить нас отсюда». «Но как?» «Конечно, сил ей не занимать, но нам нужен гидравлический домкрат, чтобы развести прутья». «Ни к чему. Джинни, видишь вон ту сетку на дальней стенке? Там, где мигает зеленый огонек». Мисс Олдей повернулась. «Ну да». «Это датчик определения качества воздуха. У вас вантус имеется?» Мисс Олдей резко обернулась. На губах мелькнуло нечто вроде улыбки, но тут же исчезло. «Конечно. А что, твой толчок забило? В таком случае можешь прочистить его сам». «Нет, просто хорошенько смочите края чашки и прижмите к сетке как можно плотнее. Надавите, чтобы вышел воздух, а потом немного оттяните». «Для чего все это?» – начал было я, но тут же уразумел. «Как только датчик распознает вакуум, двери автоматически откроются», – договорил Тим с застенчивой улыбкой. «Но разве при этом не поднимется тревога?» – удивилась мисс Олдейп. Тим покачал головой. Фольга в волосах ярко блеснула. «Нет, если передать на главный пульт, то идут испытания. Наберите на клавиатуре 333. «Погодите», — вмешался я, вовремя сообразив, к чему это может привести. «Тогда дверь в мой кабинет тоже откроется. Наверняка там дежурит вооруженный террорист в форме миротворца, плюс тот тип, что отдает ему приказы. Нас либо прикончат, либо снова бросят сюда». «Нет, они ушли», — заверила мисс Олдейп. «Откуда вы знаете?» «Слышала, как они убирались. В этом чулане одна стена общая с вашим кабинетом». «В таком случае почему мы шепчемся?» – резко спросил я. «Откуда мне знать? Все это вы начали». «А кто заткнул мне рот, чтобы заставить молчать?» «И что из этого? По крайней мере, я не из тех, кто щупает беззащитных женщин. Может, хватит меня терзать? Если да, тогда я смогу вызволить вас обоих из каталажки». «А вы уверены, что их нет?» «Доверьтесь мне, шериф», — ухмыльнулась она. Выбора у меня не оставалось. Пришлось смириться. План Тима сработал без сучка и задоринки. Мы решили, что будет безопаснее не трогать храпящих старейшин и оставили их лежать на нарах, только чуть приоткрыли дверь. Потом заглянули в кабинет и, удостоверившись, что горизонт чист, вышли. «Что теперь, шериф?» — осведомилась мисс Олдейп, словно я здесь главный. К несчастью, так оно и было. «Нам следует...» начал я, понятия не имея, чем закончить фразу. «Может, стоит взглянуть на охранные мониторы, чтобы узнать, где эти ребята?» — услужливо предложил Тим. Я едва не обнял его. «Верно! Ты просто читаешь мои мысли!» Он подошел к ряду небольших мониторов, установленных по стене кабинета, уселся и принялся за работу. «Все это плохо кончится, шериф», — негромко предупредила мисс Олдейп, пока Тим вводил в программу требование отслеживать каждое движение. Для религиозного поселения 2 часа ночи — время более чем позднее, так что все было спокойно. Но в 5 все поднимутся, чтобы взяться на работу. Рано ложиться, рано вставать — заповедь лунаритов. Я и сам не понимал, какой толк в обнаружении вооруженных экстремистов. У нас даже палки с собой нет, не говоря уже о разумном плане. «Эпсон Детвайлер – мерзкий человечишка. Поверьте, он куда хуже, чем вы думаете». «Он, конечно, был груб с вами», – начал было я, но тут же замер при виде ее холодного лица. «Он умен, злобен, жесток и от рождения не наделен ни честью, ни совестью», – заявила она, на глазах превращаясь в собранную, уверенную в себе профессионалку. «Я уже не замечал ни идиотского макияжа, ни взлохмаченных волос. Помните это». «Ничего не вижу, Джон!» – окликнул Тим. «Как по-вашему, они уже убрались?» «Будем надеяться. Может, нам все-таки не придется сталкиваться лицом к лицу с вооруженными психами?» «Ты не проверил, шаттл все еще здесь?» «Сейчас сделаю!» Тонкие мальчишеские пальцы бегали по клавишам. Через минуту на экране появилось 2 шлюза. больший для груза, меньший для команды. Шаттл входил одновременно в оба шлюза, позволяя параллельно сменить команду и загрузить товар. Хотя линия связи и перекрыта, я все же надеюсь... Да, шаттл как раз вылетает. До сих пор я не сознавал, что задерживаю дыхание. Приятная новость вырвалась у меня. Может, все еще и обойдется? Подождите, я только сейчас получил предупреждение по поводу систем жизнеобеспечения. Тут я и увидел причину. Внешняя дверь шлюза распахнута, заметил я, показывая пальцем. «Шериф!» — тихо выдохнула мисс Олдейп. Я обернулся к ней, пытаясь понять по непроницаемому лицу, о чем она думает. «Тим!» — бросил я самым безразличным тоном, на какой был способен. «Посмотрим, нельзя ли понять, в чем дело. Постарайся показать шлюз изнутри». «Легко. Давай». Изображение сдвинулось. «Стоп. Немного назад. Вот так». В самой середине шлюзовой камеры лежал прямоугольник размером с сигарную коробку. Единственное, что его отличало от коробки, это панель управления. «Увеличь изображение», — попросил я. На панели мелькали цифры. 1-58-21, 20-19. Господи, да это обратный отсчет! «Это в самом деле то, о чем я думаю», — прошептал я, когда вновь обрел голос. «Мне тоже так кажется, шериф», — кивнула Джинни Олдейп. «Джон», — дрожащим голосом пробормотал Тим, — «не знаю, о чем вы думаете, но мне кажется, что это бомба». Мы помчались к шлюзу, а прибыв на место, обнаружили, что ситуация куда страшнее, чем мы предполагали. Механизм внешней двери был испорчен так, что требовался тонкий и долгий ремонт, прежде чем она начнет снова закрываться. Оставалось одно – проникнуть в малый шлюз из грузового, рискуя тем, что при наших действиях бомба может случайно сдвинуться. Мы бросились к рабочим панцирям-комбинезонам. На их груди были выжжены огромные кресты. Значит, комбинезоны тоже повреждены. Не зная, что предпринять, я направил свое войско в центр связи Идена. Нужно звать помощь. Мне потребовалась вся сила воли, чтобы по дороге удержаться от воплей ужаса. Небольшой городской центр связи, служивший одновременно почтамтом и находившийся перед домиком Хинменов, превратился в руины. Повсюду были разбросаны письма, а большое многоканальное приемопередающее устройство разгромлено. Низкочастотная рация, поменьше служившая для сообщения базы с кораблем, тоже была уничтожена. Когда мы попытались найти хоть один целый аппарат, откуда-то послышался сдавленный стон. Оказалось, он исходил от Мэтью Хинмена. Его связали, заткнули кляп в рот и сунули в мешок для почты. Я отправил Тима ремонтировать спутниковую связь, а вместе с мисс Олдей принялся извлекать из мешка Мэтью. «Он весь в синяках, но, кажется, не ранен», — объявил я, осмотрев беднягу. «Слава богу и за это». «Они забрали Ли!» — выдохнул Мэтью, как только Олдейв вытащила кляп. «Забрали с собой, и я не смог им помешать!» Окончательно сломленный, он разразился слезами. «Мы вернем ее!» — мягко заверила мисс Олдейв. «Конечно!» — подтвердил я, преисполнившись отчаянной надежды, что она знает, как выполнить обещание, потому что у меня уж точно не было в голове ни единой мысли. «Связи нет и не предвидится», — доложил Тим. «Будь у нас день-другой, я наскреб бы кое-какие детали, но сейчас...» Он развел руками. «Может, вы чего-нибудь разыщете?» — спросил я Мэтью. Тот молча покачал головой. По его лицу все еще катились слезы. «Тим!» — попросила мисс Олдейп. «Не мог бы ты оказать этому парню первую помощь?» «Заметано!» Он направился к аптечке, висевшей на стене рядом с доской объявлений. Мисс Олдейп коснулась моего локтя и, убедившись, что я весь внимание, многозначительно скосила глаза. Очевидно, давала знать, что желает потолковать тет-а-тет. Мы отошли, но я все же косился на Тима, прилагавшего все усилия, чтобы помочь Мэтью. Более глубокие раны можно излечить, лишь возвратив похищенную жену. При мысли о том, что тихая и застенчивая Ли попала в лапы этого животного и его приятелей, тошнота подкатила к горлу. Человек, относящийся к женщинам как к спермосборникам, страшно представить, что он способен сделать с пленницей. «У нас трудности, шериф», — начала мисс Олдейб. «Да неужели?» — мрачно отозвался я. «По-моему, мы в глубоком дерьме». «Вы преувеличиваете. Если можно найти другой способ передать сообщение, я, вероятно, сумела бы привлечь некоторые силы со стороны». Я тупо уставился на нее. «То есть как?» Мисс Олдейб таинственно улыбнулась. Чернокожая пародия на Мону Лизу размером с боксера-тяжеловеса. «Скажем так, одно короткое сообщение спасет наши задницы. Не знаю, как насчет вас, но к своей я питаю искренние пристрастия». «Но каким образом, мисс Олдейб? Вы же слышали Тима», — тяжело вздохнул я. «Я спрашиваю вас, шериф. Это ваша епархия. Должен оставаться какой-то выход. Может, у кого-то из обитателей имеется своя тайная система связи?» Я покачал головой. «Не забывайте, это лунариты. Они пользуются старомодными видеотелефонами и забирают все послания, как обычную почту». «Черт! Будь здесь темно, мы могли бы подать световые сигналы, но беда в том, что солнце светит в полную силу». «Кто же зафиксирует вспышки?» «Миротворцы на станции Лью-Нула держат Луну под постоянным наблюдением. Компы отслеживают все необычное. Катастрофы, взрывы, незаконные приземления». «Любопытно, мисс Олдейб, откуда вы все это знаете?» – осведомился я. «Хороший вопрос, но, учитывая историю наших отношений, я сомневался, что получу честный ответ». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Лицо моей заместительницы осталось непроницаемым. «Вы, кажется, допрашиваете меня, шериф?» «Не трудитесь. Лучше бы вам подумать, как вытащить нас из этой помойки. Неужели ничего нельзя сделать, чтобы сообщение увидели из космоса?» Сзади неловко откашлялись. «Джон, не стоит ли послать за доктором Уотсом?» – пробормотал Тим. «Может, Мэтью пригодился бы транквилизатор или что-то в этом роде?» «Конечно, делай, как считаешь нужным», – рассеянно отозвался я. «Что, если попытаться установить интерфейс между электронным блокнотом и спутником и послать низкочастотный сигнал? Вполне выполнимо, будь у нас несколько часов, чтобы сообразить, как это делается». Я немилосердно терзал свой мозг, но с таким же успехом мог бы вопрошать бетонный блок. «Не хочу вас беспокоить», — продолжал Тим, дергая меня за рукав, чтобы привлечь внимание. «Но, думаю, нам следует оповестить население». «Зачем?» — раздраженно выпалил я. Мозг уже соднил от напряжения, а попытки одновременно думать и отвечать на вопросы только ухудшали положение. «Что они могут сделать?» «Ну как же», — терпеливо пояснил парнишка, обратив ко мне просветленное лицо. «Молиться, разумеется. Я так и поступлю». Меня как молотом по голове огрели. Я уставился на мальчика, чувствуя себя глупым и злым старикашкой, и с трудом выдавил улыбку. «Конечно, сынок. Молись сам, и если хочешь, объясни остальным, что произошло. Не знал, что ты так набожен». Тим застенчиво потупился. «Ну, у меня нет такой духовной силы, как у моих родителей, но я верую в Господа». Я прикусил губу и опустил руку на точенькое плечо малыша. «Жаль, что твои родители и старейшины не видят тебя. Думаю, они гордились бы тобой и, в конце концов, поняли...» Но тут я осекся, поморгал и явственно услышал, как щелкнули мои истерзанные мозги, которые, наконец, осенила самая блестящая, самая гениальная идея за все время моего существования. Челюсть моя отвисла, и до ушей вдруг донесся ликующий смешок. Мой смешок. «Джон», — встревожился Тим, — «с тобой все в порядке?» Я потряс головой и ухмыльнулся. «Кажется, не только со мной». Мы с мисс Олдейб сопровождали Тима, летевшего на всех парах, к самому низкому уровню Идена. Она без особого труда поспевала за ним, и не схвати меня за шиворот раза 3-4, я наверняка врезался бы в парочку стен. Моя лунная погоня выглядела жальче некуда, тут двух мнений быть не может. Он завел нас в самую глубину подсобных тоннелей поджилой и фермерской зоны Идена и остановился у двери с табличкой «Стоп, высокое напряжение». Ниже висела другая. «Входа нет, опасность. ЗУС рейс». «Так вот она, твоя берлога», — догадался я, изумленно покачивая головой, пока парнишка ловко нажимал комбинацию кнопок на кодовом замке. Весьма сомнительно, чтобы кто-то из лунаритовской братьи знал, что ЗУС «Рейс» — всего лишь малоизвестная группа, игравшая в стиле Сэм Боб еще в те времена, когда я интересовался подобными вещами. «Ага, нужно ведь где-то прятаться время от времени». «Еще бы», — отозвался я, вспомнив о своем «Вирт-Ю» размером с кухонный чулан, о мирном утре, проведенном за ловлей виртуальной форели. Дверь открылась, и нашим взором предстало то, что вполне могло сойти за спальню подростка в любом месте мира, кроме религиозного поселения со строгими правилами. Повсюду горы хлама, постеры, плакаты, технопроекты в стадии разработки, а в углу старенькое, но ухоженное автоматизированное рабочее место с искусственным интеллектом, работающее по принципу когистики. «Простите», — лепетал Тим, стараясь загородить своим тщедушным телом громадный от пола до потолка плакат порнозвезды Филомены Сун, той модели изображения которой появилось на площади в 5 квадратных километров. При этом ему удалось заслонить лишь трусики бикини, не более того. Мисс Олдей, подняв брови, внимательно изучила сей шедевр. «В жизни она выглядит лучше», — изрекла великанша наконец. «И ниже ростом». Глаза Тима благоговейно распахнулись. «Вы встречались с ней?» Но я не дал мисс Олдей возможности ответить. «Пусть я, как и всякий щуплый мужчина, обожаю пышных голеньких дамочек, но все же часики-то тикают». «Потом, Тим. Сейчас главное нарисовать граффити. Ты должен написать сообщение достаточно крупными буквами, чтобы нас увидели из космоса, вернее, со станции Льюнула. В два счета!» Он подошел к рабочему месту и уселся. «Говорите, что писать!» Я взглянул на мисс Олдей. Та кивнула. «В точности то, что я тебе скажу», — велела она. «Всего лишь буквы и цифры, но те, для кого они предназначены, поймут». Он немного повозился с приборами и положил пальцы на клавиатуру. «Готов. Начинаем. Первая буква C, двоеточие. Потом GML, двоеточие. Теперь VRE, 1, пробел, T, 21, E, пробел, EA, 1, все». Парнишка перечитал записанное и спросил, насколько велики должны быть знаки. «Как можно больше, если сумеешь сделать это быстро». Тим задумчиво погладил себя по подбородку, размышляя над сказанным. «100 метров достаточно? Я могу выписать все печатными буквами за 5 минут, если сниму блоки разбрызгивателя консерванта». Мисс Олдей уставилась в невидимую точку над нашими головами. Я украдкой рассматривал ее. Понятно, что она не та, за кого себя выдает. Вопрос в том, кто мисс Холдейп на самом деле. Оставалось надеяться, что я доживу до разгадки. «Пожалуй», — протянула она наконец. «Обычный шрифт. Самый простой. Никакой вязи, завитушек и прочего дерьма». «Будет сделано». Парень вновь принялся за работу. Пальцы так и летали над клавишами. Представить невозможно, что он вытворял бы на новейшем оборудовании в Квиклинке. Мальчишка рожден для техники. Не для выращивания салата. Но стоит ли сейчас об этом думать? Главное — решить задачу, как выжить в этой заварухе. «Что все это означает?» — Джинни осведомился я и только минуту спустя сообразил, что назвал ее по имени. Судя по легкой усмешке, она это отметила. «VRE-1 — срочный перехват космического корабля. Они найдут ближайший корабль, а именно МакДэвид, заблокируют бортовое управление и отошлют его сюда. T-21E — террористическое нападение категории 2-1. Это когда берут заложников и закладывают взрывчатые вещества, чтобы скрыть содеянное. EA-1 — просьба о немедленной помощи. Сейчас сюда прибудет оперативный отряд». От моего внимания не ускользнуло, что она не объяснила значение букв GML. но я не стал допытываться, поскольку меня больше всего занимало сообщение об отзыве корабля. «Хотите, чтобы МакДэвид снова произвел посадку?» – пробормотал я. «Вы спятили? Там полно террористов!» «Признаю, это не самый блестящий план», – пожала она плечами. «Слабо сказано». Мисс Олдейп многозначительно подняла палец. «Но!» «Что «но»?» «Во-первых, это вернет нам Ли Хинмен. Во-вторых, корабль и их пассажиры окажутся прямо у шлюза». «И чему это поможет?» – безнадежно выдохнул я. Мисс Олдей подарила меня сияющей улыбкой. «Думаю, когда эти ребята обнаружат, что их возвращают, они сделают все возможное, чтобы обезвредить бомбу, иначе взорвутся вместе с нами. Не согласны?» Я развел руками. «Мне бы следовало самому сообразить». Но тут я вспомнил кое о чем еще. «Все это прекрасно, но остается еще одна проблема». «Какая именно, шериф?» «Когда Детвайлер и его люди поймут, что побег не удался, они придут в бешенство и сорвут злость на мирных людях. Не забудьте, эти парни вооружены». Мисс Олдейп обняла меня за плечи. «Шериф, вам нужно понять одну простую истину». Я задохнулся. Находиться в такой близости от нее все равно, что пребывать рядом с бомбой. Чрезвычайно опасные флюиды, исходившие от этой женщины, действовали на нервы, хотя, нужно признать, к бомбе я не испытывал столь яростного вожделения. «Какую же?» – прохрипел я. «В любом плане бывают изъяны». Джинни оставила меня переваривать это философское изречение и подошла к Тиму. На экране рассыпались крохотные, быстро двигавшиеся точки, которые постепенно складывались в буквы. «Чертовски здорово, Тим», — одобрительно заметила она. «Я тоже слышала о той здоровенной дамочке, которую ты изобразил, в чем мать родила. Расскажи, как ты это проделываешь?» Мальчик обернулся ко мне и дождался поощрительного кивка. «Давай, сынок. Если это сработает, все будут благодарить тебя. Если же нет, никто не узнает». «Ладно. Видите ли, Иден расположен в море, то есть в огромной чаше с пылью. Прибытие шаттла или любая деятельность на поверхности перемешивает пыль. Нам необходим солнечный свет, чтобы выращивать урожай и производить электричество. Поэтому в большинстве мест работают стандартные смерчи Уинстеда, чтобы очищать купол и панели. Они сметают пыль посредством статического электричества». «И сколько их тут?» – спросила мисс Олдейп. «Мы начали с пяти, но я, как это сказать, убедил старейшин, что не мешает на всякий случай иметь несколько запасных. Поэтому они поручили мне приобрести еще 10, и я немного повозился с их моторами и системами наведения». «Дай-ка и мне послушать», – прокряхтел я, направляясь к ним. Раньше, сколько я не допытывался, каким образом ему удается рисовать свои изображения, парень замыкался, как устрица в раковине. Теперь же я тихо радовался, что он не проговорился раньше, иначе мне бы пришлось пресечь это безобразие. «Значит, ты создаешь граффити электростатическим перемещением лунной пыли?» «Да. В этом режиме заряд заставляет пыль вздуваться и тем самым создает гребешок. Поскольку обработанная таким образом пыль менее плотная и больше частиц облучаются солнечным светом и отражают его, линии выглядят почти белыми на фоне необработанной пыли. Тень, падающая от гребешков, придает линиям больше контрастности». Я восхищенно покачал головой. «Этот парень далеко пойдет». «Так вот почему твоя картинка потускнела через несколько часов. Статический заряд вытекает, и пыль оседает на прежнее место». «Да, но ведь я никому ничего плохого не делал, просто дурачился», — оправдывался мальчик, и в его голосе слышались отголоски прежней боли и недоумения. «В самом деле, разве безобидная проделка заслуживает такого сурового наказания, как изгнание из дома и родного поселения?» И тут я твердо решил, что если нам удастся выжить, парень останется любой ценой, даже если для этого придется его усыновить. «Знаю, Тим. Теперь у тебя есть шанс спасти всех». Поскольку мы все еще были отрезаны от внешнего мира, Узнать, дошло ли послание по адресу, нам не удалось. Мы даже не сможем выяснить, вернется ли корабль, пока он не появится в зоне действия низкочастотного радара Идена. Оставалось одно. Вернуться в мой кабинет, собрать все, хотя бы отдаленно напоминающее оружие, и отправиться в отсек. Продолжение рассказа Стивена Бернса «Система срочных сообщений» в модели для сборки на радиоэнергии FM через несколько минут. В сегодняшнем эфире модели для сборки на радиоэнергии FM Стивен Бернс. Система срочных сообщений. Тим захватил свой электронный блокнот. Я пристегнул парализатор вместе с дубинкой и веб-слингером. Мисс Олдейп порылась в маленьком холодильнике и извлекла банку пива, пластиковую бутылку низкокалорийного двойного сливового кисло-сладкого соуса. Один глоток, и пиво исчезло в ее бездонной глотке, а соус в кармане серебряного комбинезона. Я не спросил, зачем ей это. Перед уходом я добавил к арсеналу с полдюжины пар стальных наручников. Акт совершенно беспочвенного оптимизма. Но сначала мы сделали объявление, предписывающее всем жителям оставаться в своих домиках и приготовиться к возможной утечке давления. Поселение строилось на века. Если взрыв будет не слишком велик, некоторые вполне могут выжить в своих воздухонепроницаемых жилищах. Кроме того, я выполнил просьбу Тима и заметил, что не мешало бы помолиться. Вся наша разнокалиберная троица вернулась в отсек, чтобы приготовиться к обороне. Я жалел, что привел с собой Тима. Если Детвайлер и его люди свалятся нам на голову, без драки не обойтись. Здесь не место для 14-летнего мальчика. Правда, этот 14-летний мальчик сделал для спасения Идена куда больше, чем я, и не исключено, что его помощь опять понадобится. Теперь я понимал, что это такое – посылать ребенка в бой. «Ну-ки?» Я всполошенно моргнул, пробудившись от невеселых мыслей. «Простите?» Джинни Олдейп вытащила из накладного кармана комбинезончика колоду карт. «Сыграем пару роберов, внуки, шериф?» И с подозрением, покосившись на меня, добавила. «А что, по-вашему, я имела в виду?» Я ошеломленно вытаращился на нее. «Тут рядом бомба, готовая взорваться!» Я взглянул на один из стенных мониторов. «Ровно через 20 минут. А вы предлагаете сыграть в карты?» Она недоуменно нахмурила широкий лоб. «А вы считаете, что у нас хватит времени на партию в шахматы?» «Как вы можете...» Я покачал головой и вздохнул. Мисс Олдейп, склонив голову на бок, окинула меня насмешливым взглядом, словно в жизни не слышала более идиотского вопроса. «А разве я буду в большей безопасности, если шериф сожмет меня в своих стальных объятиях?» Я криво ухмыльнулся. «Звучит неплохо, но вряд ли осуществимо. Кроме того, я так трясусь, что, возможно, сверну вам шею». Она погладила меня по руке. Прикосновение оказалось на удивление бережным. «Вы прекрасно держитесь, шериф. Значит, вы глазеете на меня и кое-что представляете?» «Может, самую малость», — признался я. «Постоянно. Вы так часто раздеваете меня глазами, что непонятно, как я еще не схватил воспаление легких». «Предлагаю перенести эту беседу на более подходящее время», — поспешно заявил я, до невозможности смущенный тем, что в двух шагах от нас дремлет подросток. «Но если позволите, я хотел бы задать один вопрос». «Ради бога!» Я набрал в легкие воздуха, вооружился мужеством и выпалил. «Кто вы на самом деле, черт возьми? Я никогда не требовал заместителя и не задумывался над тем, почему вы появились, как только я арестовал Детвайлера. Вы коп?» Она улыбнулась. «Разве я похож на коп, шериф?» Я окинул недоверчивым взором это дешевое олиповатое видение. Серебристый комбинезон, фиолетовые волосы, радужные ногти на руках и ногах и пластмассовые украшения. «Ну, не совсем. Надеюсь, что так. Как же я выгляжу?» Совершенно довольный собой вырвалось у меня, прежде чем я успел как следует подумать. При виде ее ослепительной улыбки у меня перехватило горло. «Спасибо, Джон», — проворковала она с величественным кивком. «Лучшего комплимента мне не делали». Я смущенно потупился, почти онемев от стыда, и прежде чем успел непоправимо пасть в глазах женщины, на которую только что ухитрился произвести хорошее впечатление, прозвучал звонок, низкий, мелодичный, свидетельствующий о том, что в зону радара только что вошел корабль. Тим сел, протирая глаза. «Это МакДэвид?» Мы с Джинни переглянулись. «Похоже, так и есть», — выдавил я. Тим поднялся, зевнул и с надеждой уставился на нас. «Какие будут соображения?» «Я кое-что придумала», — объявила Джинни. «Сумела выкроить чуточку времени между льстивыми тирадами шерифа, пытавшегося залезть ко мне в лифчик». При этом откровении Тим вытаращился на меня с чувством благоговения и восторга. Я же притворился, что не расслышал. «Что прикажете, Джинни?» «Думаю, после всего случившегося вполне безопасно звать ее по имени. Если же нет, то все равно нам скоро отправляться на тот свет». «Тим, ты немедленно вернешься в укрытие. Оттуда передашь срочное сообщение, если дело обернется катастрофой. Это дает нам преимущество, поскольку о тебе ничего не известно. Только быстро, хорошо?» «Есть!» Я смотрел вслед парню, радуясь, что уж он-то наверняка уцелеет. И когда тот исчез из виду, кивком поблагодарил Джинни Олдейп. Она снова по-королевски склонила голову. «Так что от меня требуется, леди босс?» – почтительно спросил я. «Дай мне свою дубинку». Я молча подчинился. Она вытащила бутылку кисло-сладкого соуса, выжала часть на рабочий конец дубинки, отдала обратно, а остальной соус разбрызгала по волосам, и когда липкая красноватая жидкость полилась на шею и плечи, подхватила несколько капель и размазала по лицу. Я молча наблюдал за ее действиями. Сначала, правда, испугался, что она чуток тронулась, но вскоре сообразил, что у нее на уме. «И как я выгляжу?» – поинтересовалась она наконец. «Как китайский обед для семейства каннибалов». «Вы так считаете? Ладно, держите свою зубочистку в кармане и дайте мне пару этих хлипких наручников». «Почему они хлипкие? Стандартные стальные наручники Nice Steels», — обиделся я, наблюдая, как она сковывает свои руки за спиной. «Шериф», — с презрительным сожалением сказала она, — «будете себя хорошо вести, и я подарю вам на день рождения Permalox. Тогда увидите, что такое настоящее оборудование». «Эй, что вы там делаете?» — раздался над нашими головами голос Тима. Должно быть, парень мчался всю дорогу, иначе не поспел бы так быстро. «Играем в дочки-матери», — хмыкнула мисс Олдейп, ложась на пол. «Ну, как тебе мой видок, Тим? Боюсь, соус стечет слишком быстро». «Что все это значит, Джон?» «Я здесь десятая спица в колеснице. Джинни, а какова моя роль?» Улыбнувшись, она устроилась поудобнее. «Будьте собой, шериф, только и всего». МакДэвид сел у самого шлюза. Джинни велела Тиму наглухо заблокировать грузовой отсек, так что террористам пришлось входить через командный. Как она и предсказывала, Эпсон Детвайлер послал одного из своих людей обезвредить бомбу. Лишь только это было сделано, к моему глубочайшему облегчению, они принялись за нас. Я стоял посреди отсека, подобно опереточному охотнику на крупную дичь, с дубинкой в руках, так и сочившейся красным соусом. На полу у моих ног стонала Джинни Олдейб. Поразительная сцена, изображавшая дикаря с его жертвой, ошеломила Детвайлера. «Что это ты тут вытворяешь, Эндрюс?» – выпросил он с порога. За его спиной переминались вооруженные громилы. Все трое были мрачнее тучи. Я угрюмо взглянул на предводителя. «Моя работа – защищать гражданское население». Ярый поборник мужского превосходства, не сводя с меня глаз, затряс головой. «В таком случае тебе не стоило меня возвращать, констебль! Еще большая ошибка, чем мой арест!» «Мне бы такое и в голову не пришло», — запротестовал я, показывая на распростертую Джинни. «Это она!» Он глянул на Олдейб и снова обратил на меня ледяной взор. «Гигантский черный кит? Что общего имеет со всем этим безмозглый спермоприемник?» «Думаю, что она агент миротворческого корпуса ООН». Детвайлер слегка повернул голову к тем, кто стоял сзади. Они недоумевающе пожимали плечами, давая понять, что не осведомлены о таком исходе. «Не верю», — бросил он наконец. «Придется». Корабль отозвали по ее приказу, а мальчишка помогал ей. Я показал на монитор, где по-прежнему маячила физиономия Тима. Парень ухмыльнулся и сделал непристойный жест. «Но», — поспешно продолжал я, — «еще можно все уладить». При этих словах мисс Олдейб застонала и слегка пошевелилась. Детвайлер скрестил руки на груди и бесстрастно осмотрел меня. «Честно говоря, я чувствовал бы себя гораздо лучше, если бы разорвал кого-то собственными руками». «Вероятно, но вам же хочется улизнуть без помех. Мне нужна Ли Хинмен. Отдайте мне Ли и можете забирать эту бабищу». Я подтолкнул мисс Олдейб носком сапога. Она застонала чуть громче и прохрипела: «Ты этого не сделаешь!» Террорист гаденько ухмыльнулся. «Зачем менять нежную молоденькую курочку на груду застарелого жира? Хотя должен признать, что вы проделали неплохую работу, отбив этот жесткий бифштекс. Она гораздо более ценный заложник, чем Ли. А если не согласитесь, я велю Тиму намертво пришвартовать корабль. Сейчас он на моей стороне». Жестокая усмешка Детвайлера мгновенно исчезла при этой угрозе, сменившись нескрываемой холодной злобой. «Ты этого не сделаешь!» Я старательно скривил губы в улыбке. «Почему же? Ты сломал внешние двери. Тиму достаточно провести несколько несложных манипуляций, чтобы надежно запереть шлюз. Стандартные процедуры только и всего». «Глупое решение, констебль», — предупредил он. «Глупое и фатальное». Я поверил ему, но все же продолжал упрямиться. «Слушайте, она уже позвала на помощь. Если хотите улизнуть, принимайте мои условия». Мисс Олдейб подняла голову, оставив на полу большое багровое пятно. «Никуда ты не уйдешь, жалкая куча куриного помета», — простонала она. Лицо Детвайлера потемнело. «Заткнись!» Она с трудом перевернулась, чтобы лучше его видеть. «Смирись, котеночек. Как бы ты ни выдрыгивался, все равно тебе не взять верх над женщиной. Нет в тебе этого самого, ясно?» В каждом ее слове было достаточно кислоты, чтобы прожечь камни пола. Однако на этом она не остановилась и, вызывающе подняв подбородок, добавила: «Особенно над такой, как я». «Я приказал тебе заткнуться», — прошипел он, вынимая пистолет. «Ну да», — продолжала издеваться она. «Приятно знать, что хотя бы кто-то не откажет, когда попытаешься пустить его в ход». Он устремился к мисс Олдейб, целясь из пистолета прямо ей в лоб. «Я велел тебе заткнуться». Но та, ничуть не испугавшись, весело хмыкнула. «Поверь, мальчик, нет ничего постыдного в том, что такой слабак, как ты, боится женщин. Для тебя так даже лучше». «Я не боюсь женщин», — заревел Детвайлер, тыча ей в лоб дулом пистолета. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Я зачарованно пялился на Джинни Олдейб и даю слово. Во всей ее исполинской фигуре не промелькнуло ни искорки страха. Наоборот, она улыбнулась еще шире. «Конечно нет, если держишь их на прицеле. Что за трусливое дерьмо? Ты трясешься, как лист при виде...» И тут лицо Детвайлера буквально почернело от ярости, а плечи угрожающе распрямились. «Господи, сейчас он спустит курок!» Я сам не понял, что произошло. Все вышло помимо моей воли. Просто дубинка вдруг взвелась в воздух и описала широкую дугу, что застало врасплох не только меня, но и мою мишень. Раздался мерзкий треск, и рука Детвайлера бессильно повисла, а пистолет отлетел в сторону. Признаюсь, что оцепенел от неожиданности. Не знал, что способен на такое, и к тому же не заготовил плана дальнейших действий. Но не успел Детвайлер взвыть от боли и злости, как послышался очередной треск, и между нами со скоростью невероятной для особо таких габаритов втиснулась Джинни Олдейб. Она сбила Детвайлера с ног, намертво обхватила руками и с криком «Давай мне за спину!» повернулась к двум предателям-миротворцам, загородившись предводителем как щитом. «Бросай оружие!» — приказала она жутким голосом, едва ли не генеральским. «Приказываю сдаться!» На какую-то долю мгновения мне показалось, что террористы послушаются. Но оказалось, что они только крепче сжали свое оружие. Из навесных мониторов внезапно хлынула музыка, громкие, режущие уши сайдап. «Отпусти его!» – завопил тот, что стоял слева, пытаясь перекричать оглушительный гам. «Ты его задавишь, сука! Я не задену его и все же влеплю в тебя пулю!» Но Джинни вместо ответа стиснула извивавшегося и сыплющего ругательствами Детвайлера. «Я сломаю его чертову шею!» «Стреляйте!» – бушевал Детвайлер. «Слушайте, парни!» – окликнула мисс Олдейб. «Если немедленно не бросите оружие, у вас его отберут со всеми последствиями!» «Да ну!» – ухмыльнулся тот, что справа. «Даю 3 секунды, чтобы отпустить его. Считаю. Раз!» «Я вас предупреждала», – вздохнула она с притворной грустью, глядя куда-то за его плечо. «Нас не проведешь! 2!» Он прицелился. Музыка вдруг смолкла, и дюжина мрачных, насупленных, босых лунаритов, незаметно подкравшихся сзади, пустила в ход свои мускулистые, натруженные руки. Никакого насилия, драк и потасовок. Просто террористов обезоружили, сняли защитные костюмы и даже одежду с такой же небрежной ловкостью, словно ощипывали птицу. Прошло меньше минуты, и миротворцы оказались голыми, связанными веревками по рукам и ногам. «Шериф!» – позвала Джинни, любуясь происходящим. «Не будете ли вы столь любезны надеть наручники на этого извивающегося червя? Тогда я, наконец, смогу освободить руки». «Немедленно!» Я подвинулся ближе к Детвайлеру. «Вижу, как приземляются 2 корабля!» – заорал Тим из монитора. «Что мне делать?» Я вопросительно воззрился на моего заместителя после того, как, разумеется, сковал запястье террориста. Предводитель вопил и брыкался, когда я схватил его за сломанную руку. Но это меня не остановило. Для пущей надежности я надел на него 2 пары наручников. «Уберите МакДэвид из шлюза», — ответила Олдейб. «Дистанционное управление еще работает. Кстати, малыш, ты это здорово придумал, позвать на помощь соседей и попросить, чтобы они зашли сзади через грузовой отсек». Она толкнула Детвайлера на пол, отступила и, насмешливо прищурившись, наблюдала, как он беспомощно дергается, пытаясь освободиться. «Вот уж не думала, что вы накинетесь на старину Эпси как раз в нужную минуту». Меня от чего-то затошнило, и голова закружилась. «Так значит, у вас не было никакого плана?» «Естественно. И все прекрасно сработало, верно?» «Но это безумие!» «В второго такого льстеца, как вы, еще поискать, шериф!» Расплылась в улыбке мисс Олдейп. Десять минут спустя в отсеке яблоку было негде упасть. Шум стоял невероятный. Тут толпились десятка два миротворцев в полном боевом облачении, еще больше стояли у второго корабля. Я заметил, что каждый отдавал честь Джинни Олдейп, а их главный, разрисованный татуировками свирепый гигант Маори с нашивками полковника, по малейшему ее кивку готов был рвануть хоть на край света. Отовсюду сбегались лунариты. Они привели Мэтью Хинмена со слезами обнявшего свою дорогую Ли, немного растрепанную и в синяках, но живую и здоровую. Она объяснила, что внезапный отзыв МакДэвида спас ее от участи куда худшей. Мы с Тимом отошли в сторонку, почтительно наблюдая, как профи берут ситуацию под контроль. Я подтолкнул парнишку в бок. «А все-таки мы молодцы, верно?» Тим кивнул и конфузливо улыбнулся. «Похоже, что так, Джон. Я горжусь тобой, сынок». Слово «сынок» будто прозвучало неким таинственным сигналом. Откуда-то появились Джибиди и Марта Во и ринулись прямо к нам. Тим мгновенно побледнел. Я похлопал его по коленке и встал. «Констебль», — пробормотал Джибиди с сухим кивком, стараясь не встретиться со мной взглядом. «Послушайте, люди добрые», — вмешался я, прежде чем он успел снова открыть рот. «Ваш мальчик спас это милое местечко от взрыва, который бы не оставил здесь камня на камне. Он сумел сделать это, потому что умен, сообразителен и обладает нестандартным мышлением. Признаю, он не идеал истинного лунарита, но, возможно, лучший, честнейший иденит, который когда-либо появлялся здесь. Если вы по-прежнему собираетесь вытурить его из дома, я сам его усыновлю. И пусть старейшины не воображают, будто смогут депортировать его. Я сделаю Тима своим заместителем. Парень остается здесь. И знаете, что он любит вас, и это поселение куда больше, чем вы когда-либо его любили, и куда сильнее, чем вы того заслуживаете». Родители Тима внимали моей тираде в полном молчании. «Генерал Линкольн уже говорил с нами, констебль», — тихо ответила Марта, когда я замолчал. «Генерал кто?» «Она рассказала о том, что совершил наш сын. Теперь мы понимаем, как ужасно согрешили против него. И просим разрешения поговорить с ним наедине, чтобы вымолить прощение. Пожалуйста». Я пристально оглядел супругов. У Марты даже глаза ввалились. Джебедия плотно стиснул губы и, казалось, вот-вот расплачется. Тим, белый как мел, растерянный, упорно рассматривал свои руки. Рядом возникла мисс Олдейп. «Пойдем со мной, Джон», — позвала она мягко, взяв меня за руку. Я позволил ей утащить себя. Впрочем, вряд ли ей помешал бы даже танк. Но не успели мы отойти на несколько шагов, как дорогу заступил полковник и лихо отдал честь. «Генерал Линкольн?» «Что у вас, Дон?» — лениво протянула она. «Ваши подозрения относительно того, что в корпус миротворцев проникли сторонники строгих отцов, полностью подтвердились. Сначала они помогли Детвайлеру найти надежное убежище, сумели сделать так, что в последний шаттл не смог его забрать, а потом организовали побег. В Тихо уже произведено 5 арестов, на Льюнуле 3 и еще несколько на земле. Но кое-кто наверняка остался нераскрытым, хотя основные изменники разоблачены». «Хорошая работа, Дон», — кивнула она. «Спасибо, мэм. И с вашего разрешения поблагодарю констебля за ту неоценимую помощь, какую он оказал нам в поимке Детвайлера». Она окинула меня оценивающим взглядом и пожала плечами. «Полагаю, он заслужил это. Только смотрите, не перехвалите. Не хватало еще, чтобы он задрал нос». Полковник вытянулся и отсалютовал мне. «Превосходная операция, сэр! Вас, несомненно, представят к награде за мужество и доблесть. Думаю, вас ждет повышение по службе». Я кое-как умудрился отдать честь и пробормотал, показывая на свою спутницу. «По правде говоря, тут почти нет моих заслуг. В основном я пытался угнаться за ней». Полковник широко улыбнулся. «Сэр, никто не в силах угнаться за генералом. Она, как бы сказать, несравненно», — подсказал я. Мы предпочитаем думать о ее методах как о непостижимых. Хочет сказать, что у него не тот чин, чтобы как следует узнать меня, хихикнула она. Но довольно толочь воду в ступидон. Немедленно разгребите все это дерьмо. Восстановите связь, почините двери шлюза и возвращайтесь на Льюнулу. Есть, мэм. Надеюсь, генерал окажет нам честь вернуться этим же судном. Она покачала головой, отчего струйки кисло-сладкого соуса вновь полились с ее лихих кудряшек. Нет, пожалуй, задержусь на пару деньков. Как пожелаете. Прикажете оставить МакДэвид для вас? Не беспокойтесь. Кроме того, здешним жителям еще нужно отправить урожай. Я позвоню, когда мне понадобится транспорт. Да, мэм. Он снова отдал честь и помчался выполнять ее приказы. «Генерал?» – пробормотал я. «Вы в самом деле генерал?» «Что-то в этом роде. Генеральный инспектор по особо важным расследованиям». «Тот самый генерал Линкольн, о котором они толковали?» «Виновна», – признала она, протягивая руку. «Генерал Мона Линкольн». «Понял. Джинни Олдейп, генерал Линкольн. Остроумно. А вы отказываете мне в остроумии?» Тут в поле нашего зрения появились Джибиди и Марта Во, обнимающие сына за плечи. Тим глянул в мою сторону, и я увидел, что он смеется и плачет одновременно, как и его родители. В эту минуту я точно знал, что они испытывают. «Нет смысла величать меня генералом», — заметила моя бывшая заместительница. «Все улеглось, и можно теперь расслабиться. Вы, должно быть, на ногах не держитесь, шериф». Только теперь я сообразил, как измотан. День оказался куда более суматошным, чем я предполагал. «Похоже на то», — кивнул я. «Только и мечтаю, чтобы скинуть мундир», — вздохнула она. Я с опаской покосился на нее. «Вы называете это мундиром?» «Разумеется. Когда станете генералом, узнаете, что любая чертова тряпка, которую вам вздумается натянуть, автоматически становится мундиром. Ну, что скажете, шериф? Не стоит ли нам, старичкам-ветеранам, вернуться домой и снять наши значки?» Я растерянно молчал, отнюдь не уверенный в том, что она имеет в виду, и горячо надеясь, что угадал ее желание. Моя проклятая робость мешала высказать все, что вертелось в голове, а именно: «Давайте на перегонки, кто примчится раньше, тому приз». Она протянула мне руки. С запястья все еще свисали цепи наручников. «Я пойду спокойно и по собственной воле». Я осторожно сжал ее ладонь. Очень большую, очень теплую. И блаженно вздохнул. «Зачитать ваши права». В огромных карих глазах загорелись лукавые искорки. «Я вроде как надеялась, что молчать не придется. Если, разумеется, сумеете меня понять, шериф». «О, в этом я уверен, генерал». «Возможно, вам следует обыскать меня». «Постараюсь быть предельно дотошным». Окончание рассказа Стивена Бернса «Система срочных сообщений» в переводе с английского Татьяны Перцевой через пару минут на радио «Энергия FM» в проекте «Модель для сборки». Проект «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Вы слушаете рассказ Стивена Бернса «Система срочных сообщений». окончание. У лунаритов существуют весьма строгие правила касательно внебрачного союза. Но на короткий период пребывания генерала Линкольн в Идене они предпочли закрыть глаза на то, что происходило за плотно запертыми дверями констебля. В промежутках между свиданиями Джинни, то есть Мону, и меня угощали, благодарили, хвалили и всячески ублажали все до единого обитатели Идена, включая стариков и малолетних детей. 5 дней спустя Эпсона Детвайлера увезли, а прибывший курьерской почтой пакет со штампом миротворческого корпуса призвал генерала Линкольн к выполнению очередной секретной миссии. Проводив ее, я поплелся в участок, чувствуя себя так, словно город только что покинул последний цирковой фургон. Документация, которую я обычно веду с величайшей аккуратностью, оказалась да нельзя запущенной за время пребывания Моны в Идене. Поэтому пришлось устроиться за письменным столом и взяться за разгребание завалов. Не успел я как следует сосредоточиться, как в дверь постучали. Я поднял глаза и увидел Тима. За время наших коротких встреч я успел заметить, что фольга исчезла с волос. Грима тоже не оказалось. Но вместо белого одеяния с длинными рукавами, подобающего лунариту, на нем была экзотическая размахайка с дурацкой надписью. «Привет, Тим!» – воскликнул я, обрадовавшись возможности забросить бумажки. «Как поживаешь?» «Неплохо», – пробурчал он, передернув плечами. «Но я-то знал, что он в полном порядке. Старается не огорчать родителей, а те, в свою очередь, из кожи вон лезут, чтобы обрадовать сына, которым их наделил Господь. Так что случилось?» «Ну, я вроде как подумал...» Он пожал плечами и уставился в пол. «Давай же, Тим!» «Мне-то можно все сказать?» «Ну, вы тогда наговорили, ма и па...» «Это все правда?» – спросил он, скинув голову и нерешительно глядя на меня. «Каждое слово, честно заверил я». Мальчик расплылся в довольной улыбке. «Так вот, мои старики, похоже, смирились со мной. Теперь никто не пытается меня выкинуть, а я на все готов, чтобы не дать им к этому повода. Только вот...» «Что?» – добродушно осведомился я. Кажется, парень еще не понял, что я вряд ли смогу ему в чем-то отказать. «Нельзя ли мне в самом деле стать вашим помощником? Ведь мисс Линкольн все равно уехала, вот я и пришел». «Потрясная мысль!» – выпалил я, не пытаясь скрыть радость. «Правда? Клянусь!» «Спасибо! И хочу, чтобы вы знали, я вас не подведу! Никаких граффити! Немедленно сотру программу и...» Он осекся, увидев, что я предостерегающе поднял руку. «Не стоит спешить, парень. Твоя выдумка спасла наши шкуры, и кто знает, когда еще пригодится, если связь снова выйдет из строя». «Ладно, если вы так считаете», – неуверенно пробормотал Тим. «Именно. Ну как, готов приступить к своим служебным обязанностям?» «Что нужно делать?» «Передашь сообщение». «Нет проблем. Какое?» «Спасибо, Мона». «И все?» «И все». «Окей. Хотите послать его по официальным каналам в миротворческий корпус или как?» «Или как? Я тут подумывал о буквах длиной в милю». Тим ошеломленно вытаращился на меня, но тут же, что-то сообразив, ухмыльнулся. «Миля? Это около 1,5 километра, верно?» «Что-то в этом роде. Представляешь, как она смутится? Все-таки она чересчур задается. Кстати, не мог бы ты заключить надпись в огромное сердце?» Тим радостно закивал. «В 2 счета! Хотите посмотреть, как выйдет?» Я встал и подтянул ремень, на котором болталась кобура. «Почему бы нет? Первое испытание нашей ежемесячной системы срочных сообщений стоит того, чтобы уделить ему побольше внимания. Ну а потом посмотрим, как дело пойдет». Тим растянул рот в улыбке до такой степени, что, казалось, уши вот-вот исчезнут в щели. «Ежемесячный? Что же мы напишем в следующий раз?» Представив ошеломленную физиономию Моны Линкольн, я озорно усмехнулся давно забытой усмешкой подростка, которым был когда-то много-много лет назад. «Пока еще не знаю, но у нас есть месяц, чтобы сочинить что-то новенькое, верно?» «Да, сэр!» Уважение к закону – вот что необходимо внушать молодежи в первую очередь. Не так ли?